Иисуса. Кто ты? Как твое имя? Алла. Алла мое имя. Конкретнее говори. Я чуждое помазание. Садись, будем говорить. Да, говорит, был такой случай. Когда приехала сестра, было ее имя Алла. Она возложила руки, она за меня молилась, и мне сразу же стала болеть голова. Но позже я узнала, что ее отлучили через 2 недели. Так что не пытайтесь скорее подставлять свои головы под неизвестные вам руки. Мы сегодня привыкли так. Как тут кто приехал, сосуд приехал. Все бросаем и сломя голову туда. И голову, ноги, руки, все туда. Вы знаете, хорошо, если это в самом деле сосуд. Хорошо, если он исполнен Духом Святым. Я вам буду проводить примеры, не для того, чтобы пугать вас. Я отнюдь не намерен пугать, а тут не намерен как-то что-то в мрачных тонах рисовать все. Но я знаю, что так бывает. Так бывает. И вот, и с этого времени мне стала болеть сильно голова. Поэтому, ну, думаю, что немножко будете рассуждать в будущее время, да? Да, можно. Дух. Пророческое, как мы сегодня понимаем, это Дух Святой говорит, а прорицание нечистое. По сути дела, нечистое пророчество. Да, он говорит от имени Бога и так далее. Я вам только один приведу пример о том, что все-таки надо бодрствовать. И потом серьезно. Я уже рассказывал, у каждого есть свои методы проверять. Когда, допустим, есть сомнения, Бог говорил или не Бог говорил, особенно если это лично что-то. Такого не может быть, что просто так хвататься. Потому что иногда невозможно сразу различить. Пойди сделай то и то. Ну как я могу различить? Допустим, Бог сказал, пойди там к брату Ивану и скажи то и то. Ну как я могу различить? Кто-то говорил, и Бог может так говорить, и дьявол может насмеяться. Когда он скажет, допустим, иди воровать. Я вам проводил пример. Когда сестра благодарила, брат, сестра, я вам расскажу, как меня Бог помиловал, благословил. Говорит, не стало бураков, а я говорю, знаешь, что в колхозе бураков много. Я вот пошел, Господи, в колхозе много бураков, благослови меня, чтобы я набрал бураков, никто не поймал. И я, говорит, пошла днем, набрала бураков, принесла, и никто не поймал. О, как меня Бог благословил. Ну тут, конечно, ну что тут говорить? О чем речь можно вести? Это просто незнание Слова Божия. Это просто незнание элементарных истин. Никогда Бог не будет поспешивать в воровстве или еще в чем-то. Это уже просто незнание Слова Божия. Но в некоторых случаях бывает так, что действительно трудно различить. Тогда должен быть какой-то барометр. И я помню, когда несколько раз Христос в видении говорил. Но всегда, когда Он появлялся, я требовал, покажи руки. Покажи руки. И когда Христос был, он показывал руки, у него на руках раны были. Потом однажды, наверное, какой-то раз, предстает опять такой же самый. Одежда та же самая, лицо то же самое, а голос тот же самый, и цитирует Библию. А внутри у меня что-то не то. Именем Иисуса, покажи руки. Он вот так, раз по швам. Ага. Именем Иисуса, немедленно покажи руки. Хоп, зазад. А говорю, дьявол, так это ты. Он сразу черный стал и исчез. Я почему-то говорю. Вы сами понимаете, для чего? Чтобы мы бодрствовали и все-таки имели какой-то индикатор, какой-то метод проверки. Что-то то, чем определишь, что это ложь, это неправда. Или, допустим, это для меня стал хрестоматийный пример. Говорит, брат, давай побеседуй с этой сестрой. Говорит, такие какие-то откровения, видения. Говорит, вышел брат за кафедру. Она после, брат, я тебе расскажу, что Бог открыл мне. Что? Когда ты стал за кафедру, Христос подошел к тебе, положил руки на голову и сказал, многие будут истреблены, и ты в том числе. Я говорю, обожди, обожди. Ну как это так? Положить руки, это благословить. И что это благословение? Что... Ну я понимаю, если было сказано так, что вот, дорогой, ты должен покаяться. Потому что за такую жизнь, как ты ведешь, многие будут истреблены. И если не покаешься, и ты туда пойдешь бы. И я бы мог понять бы, только не возложение рук на голову, опять-таки. Это может быть, потому что все мы можем согрешать. Все мы можем где-то уклоняться. Сегодня стою, завтра упал. Но положить руки на голову, и вы думаете, она согласилась с тем, что это дьявол? Абсолютно. Я нигде не согрешила. У меня доступа не было к моему сердцу, и я не могу никак признать, что это дьявол. Я нигде не давал ему повода. Ну, я говорю, ну так не бывает. Ни в коем случае. Так она и осталась при своем мнении. Единственное, в чем я ее уговорил, если ты будешь видеть видение, скажи своему пресвитеру, и пусть он разбирается, говорит народу или нет. Но сама не говорит. Но говорит, ладно, на это я уже могу пойти. А чтобы отказаться от видений, ни в коем случае. У меня доступа дьявол к моему сердцу не имеет. И вот с такими людьми очень трудно говорить. С такими людьми очень трудно беседовать. Они не подчиняются, они не хотят знать ничего. А кто ты, говорит, такой? А между тем, за церковь-то пастор отвечает. Правильно. Вот и иерархии, как Господь послал, апостолы, пророки. Это люди, которые должны стоять в непосредственной близости с Богом. И то, что Бог говорит, передать пресвитеру своему. Но они не могут командовать в церкви. Они не могут порядки наводить. Для этого есть человек ответственный. И даже апостолы. Вы помните откровение Иоанна? Ты испытал тех, которые называют себя кем? Апостолами. И нашел, что они лжецы. И Бог его похвалил за это. Он сказал, брат дорогой, ты апостол, но не тот, что надо. Стоп. Это его право, это его обязанность. Его обязанность принять, не примет от Духа Святого, будет иметь ущерб. Примет из ложных уст, будет тоже иметь ущерб. Он находится в трудном положении, пресвитер церкви. Если он угасит Дух Святой, я так часто говорю, получит по ребрах в свое время. Даст возможность лжи, тоже получит. И поэтому иногда они перегибают где-то. Где-то осторожничают. Ну что, такая жизнь? У нас было время, когда был большой ущерб сделан церкви, было много проблем создано, и было на почве духовных действий. Я, допустим, вчера был у Заполья вечером, там есть тоже такая церковь небольшая, там до сегодняшнего дня люди соблазняются на мурашковцах. Я им стал говорить о спасении, о том евангельском пути, она говорит, да, мы помним, там мурашка был. А после, что он наделал, чего он строил, да там, и дальше, и дальше, и дальше. Вы знаете, такие люди, которые находятся в заблуждении, это находка для дьявола. Это диверсанты в церкви. Это люди, которые подрывают, разваливают изнутри. Это очень ценные люди для дьявола. И поэтому я очень хотел бы, чтобы когда мы вот разбираем вот Священное Писание, почему я так много говорю, я хотел бы, чтобы оно легло на сердце. Чтобы где-то, когда-то, кто-то не потерпел ущерба от таких вот действий, от невнимательности и так далее. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Но здесь, конечно, уже можно отнести и к самим себе. И к самим себе. Вы знаете, очень часто христиане, получившие благодать от Господа, они очень мало плода приносят для Бога. Они получили благодать, получили свободу. Это уже будет повторение того, что я говорил в прошлый раз. Они стали хорошими отцами, хорошими мужьями. У них есть деньги дома, но в церкви ничего не делают. В церкви от них пользы мало. Они занимаются сами собой. Благодать Бог дал им, освободил их. Раньше они были никому не нужны, ни для семьи, ни для соседей. Сейчас все стало хорошо, и на этом стала точка. Плода для Господа. В полном смысле этого слова, как мы сегодня понимаем, они не дали. Да, то, что они кормят семью, хорошо. Воспитывают детей, одевают, тоже хорошо. Это часть труда на ними Божие. Это часть труда. Но еще нечто должно быть более такое отделенное для Господа. А этого у многих нет. Вот почему сегодня проблемы. Много людей, а работать некому. Много братьев, а никто не хочет идти. Деятелей много, а делателей мало. Деятелей, которые очень деятельные, все кругом знают, знают, как надо делать, но не делают. Они один раз появятся в церкви, подскажут о непорядках, подскажут, что им не нравится, и исчезли. делатель, который сам непосредственно задействован, участвует. А деятель это такой, знаете, это нерабочий человек, можно сказать. Кавычки. Поэтому это сегодня проблема в церквах. Сегодня столько деревень вокруг, где бы хотели слушать Слово Божие. С удовольствием дома предоставляют, а работать некому. Некому. Связаны чем другим, третьим, четвертым, пятым, и некому. Проблема. Хотя церкви огромные. Сегодня взять нашу Барановичскую церковь, то вы знаете, некоторые три области надо взять белорусские, чтобы было столько людей, сколько в Барановичской церкви. Слава Богу, что много. Слава Богу, что, если что, много было в другом смысле, это было бы очень хорошо. И я надеюсь, что еще больше будет. Но хотелось бы, чтобы это были люди не просто прихожане, а рабочие пчелки. Ни труть, ни пчелки. Вы знаете, что здесь... Ага, я понял. Я понял вот что. Но я одно отсюда выношу. Человек никогда не возрастет, если он не будет работать. Проповедник шлифуется тогда, когда он проповедует. Если он будет готовиться дома и никогда не будет говорить, он не станет проповедником. Он просто-напросто не сможет развиваться. Не надо бояться. Просто надо делать по своим силам. Просто не браться за то, за что ты не можешь браться. Мы иногда хотим делать очень что-то большое сразу. Но согласитесь, что все-таки мы можем делать по силам. По силам, но не сверх сил. Но впоследствии, когда мы работаем, мы часто просим силы. Но вы знаете, что Бог не даст нам силы, чтобы лежать на печке и на кровати. Сила дается для труда. В свою меру. В меру твоих способностей. В меру определений Божьих. И человек получает силу для труда, он трудится и сам растет от этой силы. Никогда ни проповедник, ни другой служитель не может вырасти, если он не работает. Он иногда работает. Вы наблюдаете за детьми, как они работают. Они в свою меру работают, но они развиваются, правда? Если бы они не трудились, мы часто на них, значит, обижаемся, что они такие непоседливые. Но они потому такие непоседливые, что им надо расти, им надо развиваться. Они не могут быть трехлетними стариками. Они никогда не будут ими. То же самое и в христианстве. Хотя я повторяю, мы все-таки должны брать по силе. Если говорить, то говорить то, что знаешь. Мы когда-нибудь наблюдали, когда проповедники проповедуют, и после не знают, как кончить. Да? Потому что они не знают, что они говорят толком. Они не четко представляют, что они хотели сказать. Или не готовились. А говорят, вот, говорит, я, говорит, вышел, говорит, не готовился. Я не знал, говорит, что Бог будет говорить. И говорил 2 часа. А этот говорит, а знаешь что, а когда ты, говорит, вышел, то мы не знали, что ты хотел сказать. За 2 часа не успели разобраться, что ты сказать хотел. Потому что ты не готовился. С одной стороны, ты проговорил. Ты не знал, что ты будешь говорить. А мы не знаем, что ты хотел сказать за то время. Поэтому здесь, знаете, что это серьезная работа. Это серьезная подготовка. И вы не думайте, что та же самая проповедь, она не готовится. Если я, допустим, не сижу над Библией с карандашом, то это не значит, что она у меня не переварена. Это совершенно не значит. Допустим, где-то у меня есть задатки, которых я еще ни разу не говорил. И вы ни разу не слышали. Они у меня просто не оформлены. Может, где-то через полгода что-то будет. Правильно. Почему? Потому что когда Дух Святой начинает работать, эта работа проводится непрестанно. И Он извлекает вот те знания, которые вы имеете, Он их расставляет логически. И если вы вмешиваетесь, значит, в этот процесс, он просто прорывается, и после трудно восстановить еще не оформленное. Вот когда оно оформится конкретно что-то, вы тогда его не упустите, оно будет вас целиком держаться. Но когда вы наше не довели до конца, вы можете упустить то начало, и позже даже может не вернуться никогда к этой теме. Потому я знаю, что это такое. Я прихожу куда-то, поставил свои ботинки, а после ищу по ком-то, я не помню, потому что у меня голова занята другим. Мне уже теперь свет помогает. Говорит, ты не в этой комнате ищешь, ты там ставил. Почему? Потому что я не думаю над ботинками. Я думаю, меня варится в голове. Я боюсь потерять нить. Вот почему иногда великие люди, я себя великим не называю, рассеянные бывают. Потому что они чем-то заняты. Не постоянно. И я вам напоминал Альберта Эйнштейна, да? Который эту свою теорию относительности разрабатывал. И он был настолько ею охвачен, что он ни о чем другом не думал. Он однажды написал на своих дверях, а ты его такой был порядок. Если он куда-то уходит, то для других людей он писал записку. Ушел туда-то и туда-то, вернусь постолько и столько-то. Вот однажды он, значит, отправился куда-то, написал записку на дверях, что ушел туда-то и туда-то, вернусь такое-такое время. Потом приходит, глянул, ушел туда-то и туда-то, разворачивается и пошел. Он зафиксировал, но у него голова работает в направлении его разработки. Поэтому и проповедники, это иногда очень плохие мужья. Они забывают, что надо купить, они забывают поглядеть, что есть в магазине. Может, как это ты был, не знаешь, что в магазине? Ну, говорю, я взял то, что мне надо, что рядом стоял, я ж не знаю. Зачем мне все глядеть и это самое быть? Да, так бывает. Это не совсем люди такие, а домашние, можно сказать, потому что у них есть работа. Это в самом деле так. Если это серьезная работа, если это временная, раз, допустим, в месяц, там такой загрузки не бывает. А там более свободный разум, более свободные размышления и так далее. Если это серьезно, конечно, это серьезно. Ничто другое в голову не лезет. Поэтому, наверное, надо загружать братьев работы, и они не будут думать абы что. Не буду говорить, что разные мысли в голову лезут. Почему они лезут? Потому что пустая голова, она ничем не занята. А раз она не занята, говорит, свято место пусто не бывает. А? Да, ну, вы знаете свое, так сказать, устройство немножечко. Что если о чем толковом не будете делать, будете о бестолковном, что вы будете думать? Это у меня только сестра одна была такая, говорила, а ты ляжь и ничего не думай. Ну как это, я буду думать, что ничего не думаю? Говорит, а я лягу и ничего не думаю, и тут же засыпаю. А вот я так не умею, чтобы лечь и ничего не думать. Я думаю, что ничто не думаю, но все равно думаю. Ну вот так вот, такое и есть. Поэтому горение вот такое, оно действительно приводит и к успеху, и к духовному росту. Почему я и сказал, что в труде растешь. Почему не растем? Мало думаем о небесном. Почему? Потому что нет смысла об этом думать, цели нету, работы нету. А когда человек задействован, когда он знает определенно свой труд, он не может об этом не думать, ему надо будет делать. И хочешь, не хочешь, будет расти. Будет продвигаться и будет рост духовный, а иначе не получится. 21 стих. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Вы знаете, это довольно серьезный стих, да? «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Наверное, этот текст Писания очень интересен всем, правда? Делали такие великие дела, пророчествовали, не Твоего ли имени пророчествовали, не Твоим именем бесов изгоняли, и не Твоим именем многие чудеса творили, и тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Наверное, начнем с того, что означает, я никогда не знал вас. Это говорит Бог, да? Я никогда не знал вас. Как он может не знать нас? Когда написано, зародыш твой видели очи мои, да? Это ж каждого из нас. В твоей книге записаны все дни мои. когда еще ни одного из них не было. И вдруг он говорит, я никогда не знал вас. Ну, интересно, правда? Говорит, он звезды исчисляет все, называет их по именам. А человека не знал. Как не знал? Это были верующие люди, которые именем Божиим бесов изгоняли, чудеса творили, пророчествовали. Значит, они имели Дух Святой. Как он мог крестить их, оправдать и не знать? Вы знаете, вот это знать, оно не относится в этом смысле, как мы сегодня понимаем знать. Оно означает иметь одно целое. И такой подходящий пример употребления этого слова «знать» – это первые главы книги Бытия. «И познал Адам жену свою, и она родила сына». То есть они стали одной плотью. Так вот эти люди, которых Бог призвал, которых Бог оправдал, которых Бог крестил Духом Святым, они не были в Его полном подчинении. Они с Ним не слились в одно. Они не были в полном смысле слова водимые Духом Святым. Они не были членами Его тела в полном смысле слова. И я немножко постараюсь на примеры. Христос сказал так, что Он есть глава, а мы члены тела Его, правда? Помните послание к Коринфянам? Каким образом мы стали членами Его тела? Вы помните, каким образом это было? Ибо все мы одним духом, ну-ка добавляйте, что дальше? Крестились в одно тело. То есть, мы через Дух Святой, который получил Христос, и который излил на нас, имеем с Ним связь. И Дух Святой берет волю Иисуса Христа, и нам, как членам тела, передает. Но если мы угасили Дух Святой, если Он у нас не действует, вы знаете, что можно Дух Святой угасить? Можно Его огорчить, можно Его оскорбить. И тогда Он не возвещает нам волю Божию, Он просто нам требует покайся. Он плачет в нашем сердце. И мы тогда, если этого не понимаем, мы служим Богу. Только поймите как. Мы это делаем так, как нам заблагорассудится. Как положилось нам, так и делаем. Захотел я поехать в Ляховичи, еду в Ляховичи. А мне надо быть в Мичковичах. А я об этом не знаю. То есть я парализованный член тела. Вы знаете, что есть люди с парализованными членами тела, да? Оно находится при них, но оно бездействует. Оно не подчиняется командам головы. Если то есть ноги парализованные, они просто тянутся, обременяют тело. Они просто-напросто помехой являются на то время. Они есть, но они больные. И когда-то Юнг еще очень хорошо сказал, что, наверное, будут христиане, которые проживут длительную жизнь в церкви и никогда не исполнят воли Божьей. Что он имел в виду? Они ее будут исполнять так, как они понимают. По слову, будут проповедовать. Но, может быть, это лишнее сказать, что ни разу, может, хоть один раз будет. А вообще-то они будут проповедовать там, где они захотят, где им заблагорассудится, где им покажется нужным, но почти никогда не будут там, где Бог хочет их видеть. Пример Павла. Это был человек, который был заражен на проповедь Евангелия, который воспринял до мозга костей повеление Господа. Идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всей твари. Он это знал. И однажды он направляется идти в Асию. Помните? А что было? Дух не допустил его. Значит, не там надо было проповедовать. Потом он собрался идти в Вифинию. И Дух Святой что сделал? Не допустил. Он говорит, Павел не там. Тогда Павел думает, да где все-таки я должен быть? И вот ему ночью в сновидении пристал некий муж македонянин и просит, приди в Македонию и помоги нам. Ага, Бог меня посылает в Македонию. Не в Вифинию, не в Асию, а в Македонию. Вы сейчас уловили, о чем я веду речь? Говорят, вы то делали, но делали, как сами хотели. У вас никогда со мной единства не было. Я говорил туда, а вы туда. Я говорил, сиди, а вы шли. Я говорил, иди, а вы сели. И все делать, то делали. И трудились, и в поту делали. Но ни разу не сделали так, как надо. И плюс к этому, почему так получилось? Вы говорите, делали беззаконие. Это беззаконие огорчало Дух Святой. Он был угашен. Вы просто-напросто не могли квалифицированно исполнять мою волю. И многие мне скажут в тот день, Господи, Господи, нет Твоего имени. А я им скажу, отойдите от меня, делающие, вот это расшифровка, делающие беззаконие. Может быть, это были люди, которые когда-то были в контакте с Господом. Тут написано, никогда не знал. Я допускаю, что будут те люди, которые работали, действовали, а после отпали. Такое может быть, но здесь как раз речь идет о том, что вот как-то вот не возросли. Это было такое несовершенное служение. Мы очень часто думаем так, в чем есть часто наша ошибка. Мы понимаем, что если Бог дал дар, это только как награда за совершенство. Что-то, это особый человек, а в самом деле это не так. Вот все дары и Дух Святой даются несовершенному человеку, чтобы ввести его в совершенство. Но есть люди, через которые Дух Святой действует, другие получают назидание, а сами они не растут. Получается так, как Павел сказал. Я говорю, каждый день усмираю и порабощаю тело мое, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Оказывается, это серьезное предупреждение каждому из нас. И вы часто соблазняетесь на пророках. Пророчество от и до не подкопаешься, а жизнь никудышняя, да? Другие получают благословение. Бог все-таки действует, потому что надо действовать, а сам человек не растет. И в некоторых случаях теряет. Дар заглушает. В некоторых случаях вообще отпадает. Ватит такое. Я знаю таких сильных, которые были восхищены, были в раю, сильнейшее пророчество, а позже умирали с ругательствами на уста. Почему? Допустили грех, не подорожили тем, что Бог дал, и как результат ушли в ад. При всем том, что они имели. И дай Бог, чтобы действительно кто-то имел в нас теперь то, что они имели в то время. Но было в их жизни некое, да у каждого свое. Не смогли удержать то, что получили. Потому что Священное Писание здесь предупреждает. А я скажу им, что да, это было. Но другие получили назидание, а вы сами не росли. А вы сами не думали, что надо шлифовать действительно свой характер, что надо возрастать в познании Бога. И вот результат – катастрофа. Итак, всякого, кто слушает слова Моисея и исполняет их, уподоблен мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А у всяких, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. Вот этой притчей или примером Христос подытожил все то, о чем мы говорили раньше. И оно в чем заключается? Вот всю нашу жизнь Христос изобразил, как постройку дома. Вот наша жизнь, наши действия, те, которые мы совершаем в жизни, наши отношения, он уподобляет постройке дома. Но у каждого дома есть фундамент, правда? И Христос здесь говорит, все строят, потому что мы не можем не строить, мы живем. А если живем, то строим. Если в нашей физической жизни мы можем жить и не строить, то вот с точки зрения нашей жизни, с точки зрения того, что мы живем и делаем что-то, то все мы делаем как один. Потому что если бы не делали, мы вообще жить не могли бы. Но подводится черта, какой фундамент заложен. Вот здесь Господь два фундамента показывает. Один фундамент – это камень, а второй фундамент – вообще без фундамента, если так говорить. Но положены были эти камни. Песок,